Трехпрудный. Трехпрудный. Это слово я прочла на упаковочном ящике черными буквами по видавшему виды дереву. Трех, то есть как трехпрудный. Переулочек такой в Москве. Там у нас дом был. Номер 7, а мой 8. С тополем, с тополем. Наш дом Цветаевский, а наш Гончаровский. Бок о бок, бок о бок. А вы знаете, что ваш дом прежде был наш, давно когда-то? Все владение. Ваш двор я отлично знаю по рассказам бабушки. Женихи приезжали, а она не хотела, качалась на качелях. На нашем дворе, на вашем дворе. В этом доме я росла. В доме рядом я росла. Бабушка, качающаяся на качелях. Бабушка, качающаяся на качелях, потому что не хочет женихов. Бабушка, не хотящая женихов, потому что качается на качелях. Бабушка от венца, спасающаяся в воздух. Не чепец, кидающий в воздух, а самое себя. Бабушкины женихи. Гончаровой бабушки женихи. Недаром у меня, 13-летней девочки, было чувство, что живу 10-ю жизнь, не считая знаемых мною отца, матери, другой жены отца, ее отца и матери, а главное, какой-то прабабки, румынки, мамаки, умершей в моей комнате и перед смертью вылезшей на крышу, кроме всех знаемых, все незнаемые, сила тоски в тех стенах. И когда я 15 лет от жизни, дружб, знакомств, любови спасалась в стихи. Мои 15-летние стихи, не гончаровской ли бабушки качели. Знала, знала, знала, что до отца с одной женой, потом с другой, до чужого деда с чужой бабушкой, до моих собственных, до, здесь было, было, было. И 16 лет стих. Будет скоро тот мир погублен. Посмотри на него тайком, пока тополь еще не срублен и не продан еще наш дом. Этот тополь, под ним ютятся наши детские вечера. Этот тополь среди акаций цвета пепла и серебра. И еще тогда же высыхали в небе изумрудном капли звезд и пели петухи. Это было в доме старом, доме чудном. Чудный дом, наш дивный дом в трехпрудном, превратившийся теперь в стихи. Этих стихов нигде нет. Что знала, то сказала. И дома нигде нет. В первый раз в революцию я, держа на вытянутых руках свою 4-летнюю тогда Алю, увидела в окна залы рабочих, хлебавших деревянными ложками вобленный суп. В последний раз с той же Алей за руку. Да где же дом? Закрываю глаза, стоит. Открываю, нет. Тополи не снесли. Потом, может быть. Больше я в трехпрудном не была. Больше не буду, даже если типография Левинсон наперекосок от бывших нас, где я печатала свою первую книгу, когда-нибудь будет печатать мою последнюю. Еще совпадение. Книга Вересаева «Пушкин в жизни», которую я с восхищением и благодарностью пользовалась для главы Натальи Гончарова, та оказалась отпечатанной в 16-й типографии «Мосполиграф», Трехпрудный переулок, дом 9, то есть в той же моей первой типографии «Левинсон», где, кстати, Гончарова печатала свою первую книгу. В первый раз я о Наталье Гончаровой живой услышала от Тихона Чурилина, поэта, гениального поэта. Им и ему даны были лучшие стихи о войне, тогда мало распространенные и неоцененные. Не знают и сейчас. Колыбельная, бульвары, вокзал и особенно мною любимая, не все помню, но что помню, свято. Как в одной из стычек под Нишавой был убит германский офицер, неприятельской державы славный офицер. Где уж было хоронить врага со славой? Лег он под канавой, а потом топ-топ-топ прискакали скакуны, стали вьются в круг канавы, как вьюны. Взяли тело Гера, Гера-офицера, наперед. Гей, народы, становитесь на колени пред канавой. Пал здесь принц со славой. Так в одной из стычек под Нишавой был убит немецкий ихний младший принц неприятельской державы, славный принц.